Глава 13. Хорошо работала посланница добра. Профессионально. Она вытащила их из сада. Илья с Анной ждали в сторонке, пока Мария тормозила машину. Секунду поулыбалась водителю старого «Жигуленка», сказала что-то, и вот уже махнула им рукой, веселая и уверенная. «Ам!» — сказал Карамазов Анне. «Та слишком уж испуганно смотрел на него». И как у такой замечательной посланницы может быть такой бесцветный прототип? Анна вздрогнула, словно и впрямь ожидала, что Илья ее укусит. Водитель машины, пожилой лысоватый, был явно сломлен за несколько секунд. Он окинул окровавленных пассажиров и перепуганную Анну таким счастливым, благостным взглядом, что Илье захотелось врезать ему по морде. «Тебе выпала великая честь спасти невинных», — сказала Мария. «Будь ее достоин. К Будапешту». «Хорошо живут девочки». Илья подмигнул Анне, та вновь вздрогнула. «Анечка, дай мне свой плащ», — сказала Мария с переднего сиденья. «Надо прикрыть рану». «А мне что делать?» Илья потрогал рваную дыру в рукаве. Кожу уже затянул звездообразный шрам. «Сам придумай, не маленький». Карамазов повернул руку, прижимая ее к груди странным, но все же не слишком подозрительным жестом. Теперь дыру в плаще не было видно. «Придумал!» — без энтузиазма сказал он. «Сволочи! Такой хороший плащ! И брал недорого!» Мария тихо засмеялась, и Илья вздрогнул. «Все они издеваются!» «Что нам эти тряпки?» Мария повернулась к водителю, похлопала его по плечу. «Что нам тряпки?» Водитель с готовностью оторвал взгляд от дороги, бессмысленно улыбнулся. «Рули!» — брезгливо бросила Мария. Они доехали до гостиницы без приключений. Водитель лихо припарковался среди мерсов и БМВшек, повернулся к Марии, ожидая приказаний. «Нельзя его отпускать», — хмуро сказал Илья. «Не волнуйтесь, идите». Она догнала их очень скоро, коротко поговорив с водителем. Жигуленок с визгом рванул прочь. Так он далеко не уедет. Илья почувствовал легкую зависть. Чисто работает посланница добра. На Карамазова поглядывали, пока Мария предъявляла пропуск, но без особой подозрительности. Илья, в общем-то, не сомневался в этом. Тьма хранила, несмотря ни на что. Если бы и на выставке она не спасовала... Номер, где жили девушки, производил впечатление. Илья быстро прошелся по комнатам, оценивая обстановку, как всегда, в незнакомом помещении. Вернулся в гостиную, где Анна стояла перед Марией, бормоча, как провинившаяся школьница. «Маша, я не хотела тебя обидеть». «Глупая девчонка», — досадливо обронила Мария, посмотрела на Илью. «Ну как?» Карамазов пожал плечами. «Красиво живете». «Нормально живем». Мария подошла к нему, взялась руками за отвороты пиджака, потупилась. «Илья, не волнуйся». «Я не волнуюсь». «Все теперь хорошо. Ты со мной. И ты прощен». Карамазов поморщился. Не нужно ему никакое прощение. «Как твоя рука?» «Болит». «А как твоя нога?» Мария заулыбалась. «Тоже. Это все мелочь теперь». Анна смотрела на них молча и безумно. Илья отвернулся. «Какого дьявола Мария возится с прототипом?» «Мне надо уходить. Я далеко живу. Еще на электричке добираться. Илья!» Мария чуть отстранилась. «Тебе не надо никуда уходить». «Я же не могу остаться ночевать с вами», — тупо сказал Илья. Мария покачала головой. «Почему? Илья, Илья...» Она взъерошила ему волосы. «Ты нужен мне, я нужна тебе. Отныне ты чист, брат мой. Мы принесем миру правду вместе. Мне нужен ты». Карамазов понимал. Все, что она недосказывала, все, что обещала. «Ты не того просишь», — Илья отступил на шаг. «Я же говорю, никогда не мог». «Смех, смех». Она смеется над ним, продажная сука. Трахалась со всем классом, каждому давала, а над ним смеется. Самый маленький член, который она видела. Это навсегда, как клеймо, Недоделанный, неполноценный, импотент. Ни одна женщина с ним спать не захочет. Ни одна. Брат мой. Руки Марии скользнули по его телу. Ты знал лишь злобу, насмешки. Я даю тебе любовь. Не бойся. Она раздевала его, и Карамазов покорно стоял, глотая воздух. Ничего, ничего она не изменит, ничего. Сейчас она увидит и тоже начнет хохотать. В нем закипало желание, ни разу в жизни не имевшее нормального выхода. Член встал, но он ведь все равно остался маленьким, неправильным, неполноценным. Илья попытался вцепиться в плавки, когда Мария стала снимать их с него. Но где-то внутри шевельнулась тьма и шепнула. «Позволь». «Все будет хорошо», — сказала Мария. Она не смеялась. Карамазов рванул посланницу добра на себя, раздирая блузку, впиваясь зубами в грудь, то ли целуя, то ли кусая. «Возьми меня, парень, возьми». Мария изгибалась, стягивая окровавленные джинсы. «Дай мне свою силу!» Анна стояла, словно окаменев, глядя на него, и в этом было еще большее наслаждение, экстаз, восторг. Знать, что тебя видят обнаженного, и не смеются, а наоборот, пугаются, и лицо у Анны было жалобное, как у маленьких девочек в порнографических журналах. Илья вскрикнул, заваливая Марию на пол, но не отрывая взгляда от Анны, обеих. Если бы можно было обеих сразу. «Сестра!» — закричала Мария страстно, призывно. «Сестра!» Анна шагнула к ним, послушная, безотказная. «Нет, хорошо, что она тоже есть, с ее лицом невинного ребенка и телом взрослой женщины». Мария помогла ему войти. Это оказалось просто, а он-то всегда боялся этого мига. Не мог его даже представить, вообразить. Как сладко. Илья потянулся, ловя руку Анны, вбирая страх, бьющийся в ее глазах, а наслаждение уже достигло предела, вскипело и оборвалось. Он безвольно осел на теле женщины. Мария вертела головой и тихо, беззвучно смеялась. Но Илья больше не боялся смеха.